Суббота, 4 мая. Первое. Аптекари, которые считают себя врачами и при этом понтуются в два раза сильнее, чем настоящие врачи. И потом, я знаю, что ты не учила наизусть все товары, участвующие в акции «3 по цене 2». Я просто попросила проверить, распространяется ли косметическая акция и на лак для ногтей тоже. Ты — болтливый, кислорожий членоприемник. Второе. Ютьюберы. Среди них вообще можно откопать какой-нибудь завалящий талант? Хоть один. Третье. Люди, которые приходят в соцсети и наезжают на людей за то, что те постят спойлеры. «Ау, народ! Может, уже просто посмотрите сериал?» Четвертое. Взрослые женщины, которые носят косички. Пятое. Люди, которые каждый год в этот день говорят: «Да пребудет с тобой 4 мая». У нас в городке ожидается визит члена королевской семьи. О, благословение Божье! Правда, это не кто-то из главных, а так, какой-то герцог, который однажды на сафари подстрелил льва. Но все про это, похоже, забыли, потому что потом он пробежал марафон в поддержку колоректального рака. Я никогда особенно не любила королевскую семью. Мне не нравится их политика в отношении умерщвления беззащитных существ. Ясное дело, чья бы корова мычала, но все равно. Видела сегодня в центре, как женщину сбил велосипедист. Сначала я засмеялась, но все вокруг вели себя так, как будто в жизни не видели ничего более шокирующего. Как люди вообще делают такие лица, как будто их проняло до глубины души? Откуда у них берется настолько потрясенный вид? Что они делают с бровями? Я попробовала тоже задрать брови, как все вокруг, но на самом деле я не была шокирована, и мне совсем не хотелось таращить глаза от ужаса. Все это мне приходилось делать через силу. Как в детстве, когда нужно было приласкаться к маме или когда ситуация предполагала, что надо заплакать. И у меня слезы по щекам текли, как дождь по окну. Причем не по моему окну, а по чужому. Это как вчера, когда Пидж бросила нам всем в WhatsApp-группу сообщение, что у нее случился выкидыш. И все начали писать, что им ужас как жаль, что они просто поверить не могут и... О, как же это несправедливо! Лично меня эта новость ни капельки не потрясла. Кажется, я вообще не очень хорошо понимаю, каково это — испытать шок. Я тоже отправила свое «Ох, как жаль, держись!» Но было ли мне на самом деле жаль? И действительно ли я хотела, чтобы она держалась? Ведь так-то, если на чистоту, меня это не касается. Это ведь не мой ребенок и не моя потеря. Мне никогда не бывает жаль до положенной степени, до той степени, до которой бывает жаль всем остальным. Сходила на стрижку. К сожалению, попала к тому же стилисту, что и в прошлый раз. Она без конца трындит про свое помешательство на Бенедикте Камбербэтче и рассказывает, как выслеживает его на съемочных площадках. Иногда я люблю, сидя в кресле, погуглить всякие места преступлений, просто чтобы она умолкла. Но сегодня мне хотелось только спать. Прошла еще один онлайн-тест на уровень психопатии. Так, уточнить кое-что. И твердо пообещала себе на этот раз постараться отвечать на все вопросы предельно честно. Вы часто заставляете других за себя платить? Да, конкретно Крейга. Вы нетерпеливы? Да, очень. Вы были трудным ребенком? После Прайори Гарденс, да, пожалуй, была. Я не разговаривала и кусала других детей. Наверное, это всем осложняло жизнь, не говоря уже о травмах, которые я причиняла сестре. Вы когда-нибудь совершали преступления? Да, много. Вы считаете себя исключительной? Я исключительная? Так что да, я себя таковой считаю. В детстве у вас были воображаемые друзья? Несколько. Вам часто бывает скучно, и быстро ли вы теряете интерес к поставленным задачам? Вы видели мои поставленные задачи? Ну и? В целом вы скорее честный человек? У себя в голове — да. Вам не кажется, что большинство людей, которые вас окружают, очень глупые? Мне это не кажется. Они реально тупые. Вам нравится манипулировать чувствами других? Но ведь они прямо сами напрашиваются. В большинстве ваших проблем виноваты другие? Конечно! Результат — 92%. Вот черт! Становится все хуже. Рядом с моим результатом опять стояла картинка с Ральфом Файнсом в образе Волан-де-Морта. Совет от BuzzFeed звучал так. Постарайтесь побольше общаться с людьми, при этом никого не похищая. Очень может быть, что вам это понравится. А я смотрю, они меня совсем не знают.